Арбитрами этого трудового состязания участники единодушно избрали редакции газет «Правда» и «Коммунист». 4 июня 1936 года в Киеве состоялся слет передовиков свекловодов республики, на котором присутствовало 6 тысяч человек. Это были мастера по выращиванию свеклы, собирающие от 500 до 1000 центнеров с гектара. Слет посетил Постышев с группой писателей и журналистов. Хозяева с гордостью продемонстрировали почетным гостям образцы своей продукции, корнеплоды весом 500 граммов каждый. Участником слета был украинский советский писатель Иван Ле. Ему Павел Петрович и поручил написать в газету «Коммунист» статью о свекловодах, которая на следующий день была напечатана. На различного рода совещаниях можно было узнать многое о состоянии дел в колхозах и МТС, о жизни ставшего на социалистический путь развития села. Но Павел Петрович предпочитал личные встречи и беседы с колхозниками. Они давали возможность лучше узнать думы и помыслы сельских тружеников, их нужды и заботы, услышать дельные, рожденные практическим опытом предложения по дальнейшему подъему сельскохозяйственного производства. Постышев считал такие встречи необходимыми для всех партийных и советских работников. Он организовал в ЦК, КПБУ и Киевском обкоме партии ряд встреч с передовиками и новаторами сельского хозяйства. В канун 18-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Киев была приглашена большая группа пятисотниц и ударников колхозов столичной области. 5 ноября с ними встретились Косиор, Постышев и Любченко. Беседа получилась деловой, заинтересованной. Участники встречи обратились ко всем колхозникам Киевщины с призывом в срок провести все сельскохозяйственные работы. Постышев считал, что древнейший род занятия человечества, сельское хозяйство, на протяжении веков было широким полем для применения творческих дарований народа. Если раньше не всегда удавалось их проявить, то с переходом власти в руки трудящихся, ликвидацией эксплуатации человека человеком, открылись неограниченные возможности для массового творческого поиска новых форм и методов повышения урожайности, улучшения землепользования и так далее. Еще работая в Харькове, Постышев выступил с предложением создать хаты-лаборатории на слете рабсельхозов области. Он подробно изложил свою идею, которая подкупала простотой и доступностью. «В каждом колхозе, — говорил Постышев, — можно найти приличную хату, отремонтируйте ее и сделайте эту хату своего рода лабораторией. Подберите в специальных ящиках все культуры, которые производит данный колхоз, зерновые, технические, травы, подберите плакаты научные по агрономии, экспонаты разные. Создайте возможность производить в этой пусть примитивной, но все же лаборатории опыты с зерном на всхожесть. Заведите записи на каждую культуру, организуйте консультации по вопросам животноводства, кормовой базе, болезнях скота, методах правильного кормления скота, ухода за ним». Идея организации хат-лабораторий нашла активную поддержку среди широких колхозных масс. Меньше чем через месяц после выступления Постышева член колхоза имени Петровского Кременчугского района Курносенко при помощи ударников-комсомольцев организовал первую хату-лабораторию. Это была обыкновенная сельская хата с приусадебным огородом и садом, которые стали опытными участками. Одну из комнат отвели под лабораторию, в другой расположилась библиотека. Приобрели микроскоп, барометр, технические весы, плакаты, наборы семян, удобрений и тому подобное. Работы по изучению грунта, повышению качества зерна, борьбе с сорняками велись согласно разработанному плану. Узнав об этом, Павел Петрович направил Курносенко письмо, в котором писал: «Приветствую ваш почин. Дело организации хат и лаборатории – большое и нужное дело в колхозном хозяйстве. Оно себя старицей оправдает, если доведете дело до конца, а я в этом не сомневаюсь. Вы не смущаетесь от первых неудач. Настойчиво и упорно двигайте организацию хат и лаборатории вперед, и вы победите. Хата, очаг агрокультуры, завоюет свое признание». 24 апреля 1934 года наркомзем УССР утвердил положение о хатах-лабораториях. Организация хат-лабораторий стала массовым движением, вышедшим далеко за пределы Харьковщины и Украины. Об этом Постышев говорил на первом слете организаторов и руководителей хат-лабораторий Харьковщины. Он подвел итоги их деятельности, отметив, что они массово создаются на Днепропетровщине, Одещине, Северном Кавказе, Урале, в Поволжье.